И тут он разразился хохотом. Настоящим, хорошим, от души. Потом он сделал небольшую паузу, которой едва хватило, чтобы проговорить «ну и парочка», и снова закатился. Мы сидели и смотрели на него. Насмеявшись вдоволь, он вынул сложенный носовой платок, несколько раз прокашлялся и снова посерьезнел. «Ладно», — проговорил он, — «сейчас я расскажу вам, в чем дело». «Мне и так известно, в чем здесь дело». Вульф был надменно любезен. «Да нет, я начал не с того конца. Что ж, попытаюсь с другого. Конечно, ЛБА сильно рискует во всей этой истории, но я еще больше. Если конкурс взорвется прямо мне в лицо, то мне может уже не выжить. Так что, вы готовы меня выслушать?» Вульф откинулся назад, глаза его были закрыты. «Я слушаю», — пробормотал он. «Я хочу рассказать вам, с чего все началось. Я основал свое дело 20 лет назад, начал почти с нуля. Я работал как одержимый, но мне и везло. И самым моим крупным везением оказалось то, что мне удалось заинтересовать одного человека по имени Липперт. Он был специалистом по рекламе. Их фирма тогда называлась «Макдейт и Липперт». У меня был хороший товар, а Липперт был не просто хорошим специалистом, это был гений в своем деле. И через 10 лет моя компания стала по объему продаж ведущей в отрасли. Это было сенсацией. Потом Липперт умер. Пару лет мы еще по инерции продержались, затем дела стали идти все хуже и хуже. Нет, не то чтобы совсем плохо. У нас были даже и взлеты, но в основном все-таки спады. У меня по-прежнему была хорошая организация и хорошие товары, но не было больше Липперта. И в этом-то и заключался секрет. Он посмотрел на свой сложенный платок, как бы недоумевая, зачем он здесь, и сунул его в карман. В 1950 году люди из ЛБА предложили несколько названий для моей новой продукции, которую мы как раз собирались запускать в производство. И из этого списка я взял «Пур-Амур». Только позднее я узнал, что это название придумал один молодой человек по имени Луис Далман, который не так давно начал работать в их фирме. Вы вообще представляете себе, в какие игры играют в этих рекламных агентствах? Нет. Очень жестокие игры, особенно в крупных фирмах. Те, кому повезло, кто уже забрался наверх, основную часть времени посвящают тому, чтобы пинать ногами соперников, желающих тоже вскарабкаться повыше и потеснить их на верхушке. Конечно, такие игры происходят повсюду, такова уж человеческая природа, но в рекламных агентствах, пожалуй, похуже всего, я имею в виду крупные агентства. Мне понадобилось целых 2 года, чтобы выяснить, кто придумал это название «Пур-Амур». И еще год, прежде чем Далману разрешили контактировать со мной напрямую. К этому времени он уже так о себе возомнил, что с ним стало очень трудно ладить. О нем было очень много разговоров, может, вы даже что-то слышали? Нет. Его нельзя было назвать особенно приятным человеком. Он был большим нахалом. Если он считал, что вы последний идиот, так он вам так и говорил. Но у него были настоящие мозги, а мозги ничем не заменишь, особенно такие, как у него. Я не хочу сказать, что у Оливера Баффа или Пэта О'Гарроя или Верна Ассы совсем нет мозгов. У Баффа, например, есть реальные достоинства. Он хороший глава фирмы. Он учился у самого Липперта. И тот знал, на что он годится. Сейчас он старший партнер фирмы. Составить главам какой-нибудь крупной национальной корпорации план очередной тоскливой компании. Здесь он не хуже других и даже лучше многих. Но ведь такой подход к рекламе еще никогда не помогал в продаже косметики и вряд ли когда-нибудь поможет. Уже много лет я являюсь одним из крупнейших заказчиков этой фирмы. И ни разу за все это время он не придумал сам ничего такого, за что не жалко было бы заплатить даже 10 центов. Хири повернул руку ладонью вверх. Теперь Пэт О'Гарро. Он также разбирается в рекламе, которая мне нужна, как я в санскрите, но это большой дока по части продажи. Клянусь, он способен продать грелку человеку, идущему прямо в ад. И основными своими заказами ЛБА обязана именно ему, и крупными, и мелкими. Но мне-то что с того? В мой карман от этого ничего не попадает. Мне ведь не нужен человек, который умеет выгодно продать ЛБА. Мне надо, чтобы все прилавки от Бостона до Лос-Анджелеса, от Нового Орлеана до Чикаго были завалены моими товарами. А О'Гарро явно не тот человек. И Верн Асса тоже. Он начал как копировщик, и здесь он блистал. Теперь он приобрел солидную репутацию и стал компаньоном фирмы. И О'Гарро, конечно, тоже. В те годы после смерти Липперта я много присматривался к Верну, изучал его работы и должен признать, там есть настоящее качество. Но чего-то ему всегда не хватало, какого-то класса, который был у старины Липперта. Здесь дело не только в словах. Прежде чем придумать какие-то слова, должна быть идея. А у ЛБА не было ни одной, хоть маломальски стоящей идеи, пока там не появился Луис Далман. Он потряс головой. «Я уже думал, что все мои заботы позади, и теперь все пойдет на лад». Должен признаться, что он не был мне особенно симпатичен. Но ведь вокруг полно симпатичных людей. Он был молод. Через год он стал бы компаньоном фирмы. Он мог заставить их принять, его нравилось им это или не нравилось. А потом, глядишь, и главой. И он по-настоящему интересовался моими делами. Ему это просто нравилось. Теперь он умер. И мне больше нечего делать с ЛБА. Я уже все решил. С ЛБА покончено. Но прежде надо довести до конца этот чертов конкурс. Сегодня утром, когда они предложили обратиться к вам, я как-то еще был не совсем в своей тарелке и сказал, чтобы они действовали. Но в данной ситуации, особенно если учесть, что я все равно уже решил окончательно порвать с ними, как только все это наладится, не вижу смысла, чтобы вашим клиентам оставалось ЛБА. Ведь в любом случае вы получите мои деньги. Так что, порвав мой чек, вы немного поспешили. При нынешних обстоятельствах нет, — возразил Вульф. Но вы же тогда еще не знали всех обстоятельств. Теперь знаете. Во всяком случае, основные. Да, еще одно. Сейчас в любую минуту может оказаться необходимым принять какое-то решение относительно того, что делать дальше с этим конкурсом. Причем вопрос должен быть решен срочно, ведь от этого будет зависеть, что нам предпринять и чего следует избегать. А в этой ситуации получается, что они ваши клиенты, и им решать. Это меня совершенно не устраивает. Я здесь рискую гораздо больше, чем они. Снова из кармана появился черный кожаный футляр. «Какая сумма вас устроит? 10 000 достаточно?» «Подобные вопросы так не решаются», — возразил Вульф. «И вы это прекрасно знаете. Конечно, у вас очень веские аргументы, но ведь вы же сами признаете, что согласились, чтобы они обратились ко мне. У вас есть простой выход». Свяжитесь с ними по телефону. и скажите, что хотите вместо них стать моим клиентом. И если они согласятся, пусть сами мне об этом скажут». Хири посмотрел на него. Он обхватил ладонями подлокотники кресла, разведенные в стороны пальцы были напряжены. «Это будет нелегко», — сказал он. «За последний год или около того наши отношения, в особенности с Баффом, как бы вам сказать, несколько...» Он так и не окончил фразы, но через минуту твердо сказал: «Нет, я не могу этого сделать». «Я мог бы позвонить им сам и сообщить о вашем пожелании», — проворчал Вульф. «По вашей просьбе». «Это было бы ничем не лучше, боюсь, даже хуже. Понимаете, мне хотелось бы избежать открытого разрыва прямо сейчас». «Это вполне понятно. Но тогда, боюсь, вам придется принять статус-кво. Я полностью понимаю вашу позицию, мистер Хири. Ваши интересы здесь действительно затронуты так же глубоко, как и их. И деньги, которые они мне заплатят, все равно будут из вашего кармана. Как минимум, вы хотите иметь полное право получать информацию из первых рук. Хотите, я позвоню им и попрошу у них разрешения давать вам такую информацию. Ведь это-то не принесет вашим отношениям непоправимого ущерба. Я скажу им, что нахожу ваши претензии вполне естественными и правомерными». «Пожалуй, в этом что-то есть», — неохотно согласился Хири. «Так что, я звоню?» «Да». Зазвонил телефон. Я снял трубку, обменялся со звонившим парой слов, попросил его не вешать трубку и повернулся, чтобы сообщить Вульфу, что с ним желает говорить Рудольф Хансен. Он потянулся к своему аппарату, потом передумал, вылез из кресла и направился к двери. Огибая угол своего стола, он сделал мне знак, будто прижал ладонью воздух, что означало приказ положить трубку, как только он начнет говорить. По всей видимости, он хотел дать мне возможность спокойно поболтать с гостем.